Глава 25. Штурм. Площадь запрудил народ. Люди приехали из самых дальних уголков. К Августине было не пробиться. «Принцесса! Принцесса!» — волновались все. «Покажите нам ее!» Вокруг Августины плотным кольцом стояли гвардейцы. А ведь только вчера в королевстве не было заметно ни одного военного. Возможно, что, будучи оторванными от службы, эти мужчины и потеряли военную выправку, но они сохранили верность своей принцессе. Гвардейцы подняли Августину на крышу почтовой кареты. Увидев ее, толпа радостно охнула. Те, кто стоял ближе к карете, упали на колени. «Какая красивая!» — заметил стоявший рядом с Джорджем мужчина в крестьянской одежде. — Я хочу, чтобы счастье и покой снова пришли в родной Элленд, — сказала принцесса. — Выгоните ли вы дракона из моего замка? — Мы выполним любые твои приказы! — закричали в толпе. — Победим дракона! Ради такой принцессы и умереть не страшно. — заметил сосед Джорджа. — Спасибо, что верите мне. Августина еще не вернулась в Истманстер, но уже царили восторг и вера подданных окружили ее сияющей оболочкой. Она показалась такой недоступной для простых разговоров и прогулок. «Теперь к ней не подступишься», — подумал Джордж. Но чуть позже принцесса сама высмотрела детей в толпе и позвала в свою карету. Гвардейцы предполагают подкараулить дракона ночью в городе, пока он не спалил очередной дом, — сказала она. Дракона надо атаковать на рассвете, когда он уже истратит энергию и будет отогреваться в оранжерее, — возразил Джордж. Он поделился с Августиной своими палеонтологическими познаниями и напомнил, каким вялым было чудовище последний раз в замке. Если это правда, то твой совет спасет многие жизни, — задумчиво проговорила принцесса. Весь оставшийся день и ночь собиралось войско. Солдаты, королевские гвардейцы и просто добровольцы разбили лагерь прямо на площади. Многие пришли с семьями. Рыночные торговцы, прежде не упускавшие случая поднять цену, теперь переходили с продуктами от костра к костру, бесплатно кормили целую армию, ведь им тоже хотелось восстановить порядок в королевстве. Люди знали, что принцесса с ними, а Августина бодрствовала в почтовой карете. Замок осветился заревом. Шутки и песни в лагере затихли. Все наблюдали за огненным шаром, переметнувшимся на город. Чудовище не ползло, оно летело. Кроме страха, на этот раз у людей была надежда, что дракон нападает в последний раз. Скользкий тупик, оранжевая аллея, переулок старого Глена. Следили они за перемещениями смертоносной зарницы. Каждый молил, только не ко мне, ведь особенно обидно становиться последней жертвой. Как бы не спалил перепелку южа. Взмолилась Азалия. Ее материнское сердце сжималось при мысли о Мэри, которая осталась в трактире. Улица двух деревьев. Дрогнула земля, и отсветы разгоревшегося пожара осветили ночное небо. Закричал мужчина, а женщина рядом с ним заплакала. Несчастливцы эти жили на улице двух деревьев. Но им повезло, что этой ночью они не лежали в своих постелях. Хвостатый силуэт снова мелькнул на фоне вспышек. Все решили, что чудовище возвращается в Истманстер. Обычно оно не меняло своих привычек. Но вспыхнул новый пожар, и еще один, и еще. Огненная рептилия рассвирепела, что ей не попалась ни одна жертва. Она жгла теперь все подряд. Сгорел и осьминог. Корабль Августины. На площади больше не плакали о каждом доме. трагедия приняла другой масштаб. «Раньше надо было его атаковать!» — зароптали в толпе, и Джорджу послышался укор в словах незнакомцев. Но вспышки стали слабее, силы дракона иссякли. Став почти невидимым, он медленно перевалился через крепостную стену. Наконец, на небе появились совсем другие всполохи от восходящего солнца. Августина вышла из кареты и махнула своей армией красным шарфом. «Вперед! На штурм Истманстера!» Джордж оказался прав. Чудовище грелось в королевской оранжерее. Даже в это предрассветное время сила в драконе скрывалась огромная. Стрелы и мушкетные пули ополченцев отскочили от его брони. Одна пуля рикошетом угодила в волшебное окно, проделав отверстие в зимнем пейзаже. Поврежденная картинка начала меняться. Вокруг дыры образовался огненный смерч. Он засосал в себя холод. Съежившись, потемнели снежные сугробы, закапала и рухнула вниз сосулька. Теперь за окном была действительность, и в ней летали археоптериксы. Они целились людям прямо в глаза. А дракон заметался по замку. Полетели кирпичи и старинные кладки, кремниевый дым смешался с пылью. Провалился пол, и в эту дыру рухнул целый лестничный пролет. Тогда один солдат, это был тот самый парень с серьгой, который торговал мелиссами на рынке, забрался в летающий лифт и закружил около чудовища, выманивая его из замка. Маневр почти удался, но судьба смельчака показалась ужасной. Дракон поймал лифт. Чтобы спасти товарища, другие солдаты раздразнили монстра длинными пиками. Помятый лифт выскользнул из страшной пасти, но теперь дракон набросился на своих мучителей. Воины падали в пролет, погибая один за другим. Кто придавленный обломками, кто от огненных струй и ударов шипастого хвоста. «Моя принцесса, мы несем потери», — доложила Августине командир. Она посмотрела на его почерневшее от дыма лицо и в сердцах воскликнула. «Если бы зеленый человек проснулся, да только он совсем забыл про меня». Джордж с Питером были среди сражавшихся. Они из луков стреляли в археоптериксов. Когда по замку заметался загнанный голубь, Джордж сразу узнал его. Это был настойчивый, лучший голубь Августины. Он пронесся мимо мальчика, задев его плечо. Вроде бы ничего особенного не произошло, просто птица не знала, где ей укрыться. Но Джордж понял, примчалась важная весть. Он засунул руку в карман, раскрошил печенье. Голубь не успел склевать крошки, его атаковал археоптерикс. Настойчивый вылетел из замка, и археоптериксы еще больше расшумелись наверху. Это был клекот хищников, поймавших жертву. На подоконник мягко опустилось синее перышко, и еще одно, и еще. Ну вот, нет больше смелого голубя. Джордж зажмурил глаза, борясь с закипевшими слезами. Открыв их,